Если ты праведен и благочестив, то зачем испугался неповинной смерти, которая не есть смерть, но приобретение? Потом Иоанн словами Писания доказывает, что и самый отъезд Курбского, даже и без войны, против православного Отечества, есть грех. «Зачем ты презрел апостола Павла, который говорит, противящийся власти Божию повелению противится?» Смотри и разумей, кто Богу противится, тот называется отступником, и это величайший грех. Курбский указывает на происхождение свое от святого князя Федора Ростиславича Смоленского-Ярославского и отдает свое дело на суд этому предку своему. Но Иоанн низлагает его и здесь. «С охотою принимаю в судьи святого Федора Ростиславича, хотя он тебе и родственник, потому что кто был праведен здесь в земной жизни, тот тем более творит праведное по смерти, и праведно рассудит он между нами и вами. Этот самый святой князь Феодор исцелил царицу нашу Анастасию, которую вы уподобляли Евдокии. Ясно, что он не вам, но нам недостойным милость свою простирает. Так и теперь надеемся, что он будет помогать более нам, чем вам. Если б вы были чада Авраамля, то творили бы дела Авраамля. Может Бог и от камней воздвигнуть чад Аврааму. Не все происходящие от Авраама к семени Авраамову причитаются, но живущие в вере Авраамовой. Ты пишешь, что хочешь письмо свое в гроб с собою положить. Значит, ты отложил уже и последнее свое христианство. Господь повелел не противиться злу, а ты и конечное прощение отвергаешь. Так не следует тебя и погребать по-христиански. Из Святого Писания заимствует Иоанн уподобления свои. «Ради временной славы, — пишет он Курбскому, — и сребролюбия, и сладости мира сего, ты все свое благочестие душевное с христианскую верою и законом попрал. Ты уподобился семени, падающему на камень, и выросшему при жаре солнечной. Но вдруг ради слова ложного ты соблазнился, отпал и плода не сотворил». Понятно, что при том недостаточном состоянии просвещения, в каком находилось русское общество в описываемое время, грамотей-начетчик тем большим пользовался уважением, чем больше выказывал свою ученость, начитанность в речах и посланиях. Понятно, что Иоанн любил выказывать свою ученость, помещая в письмах своих обширные исторические выписки. Любит обыкновенно хвастаться тем, что редко и ново. Толпа увлекается количеством, обилием. Законность вопроса о приличии, о мере, признается еще очень немногими, умственно возмужалыми. Иоанн же по природе своей не мог принадлежать к этим немногим, ибо менее других был способен удовлетворять требованиям приличия и меры. Плодовитость речи, неумение сдержаться, умерить себя, проистекая вообще от страстности его природы, зависели также более или менее и от особенного состояния его духа. Так первое послание к Курбскому, написанное в сильном волнении и гневе, отличается особенным многоречием. Второе послание кратко. Между другими причинами этой краткости нельзя не признать и ту, что второе послание написано при большем спокойствии духа, при большем довольстве своим положением, от военных удач происшедшим. Болезненное нравственное состояние в Иоанне всего более выражается в этой насмешливости, в этом желании поймать человека на слове, поставить его в трудное положение и наслаждаться этим, в отсутствии уважения, снисхождения к несчастному положению человека, в желании не утешить человека в беде, но возложить на него вину беды, показать ему, что он не имеет права жаловаться. Неудивительно, что он не щадит в своих насмешках Курбского. «Писал ты себе в досаду», — отвечает он ему, — «что мы тебя в дальние города, как бы в опале держа, посылали. Теперь мы по воле Божией и дальше твоих далеких городов прошли, и кони наши переехали все ваши дороги из Литвы в Литву, и пеши мы ходили, и воду во всех тех местах пили. Так теперь уже нельзя говорить, что не везде коня нашего ноги были. И где ты хотел успокоиться от всех трудов своих? В Вольмаре. И тут на покой твой Бог нас принес. И где ты думал, что ушел? А мы тут, по воле Божией, догнали. И ты дальше поехал». Неудивительно, что Иоанн находил удовольствие злить крымского хана, напоминая ему о некстати высказанном порыве бескорыстия. «Зачем ты просишь у меня подарков? Ведь ты писал, что все богатства мира для тебя с прахом равны». Но вот один из самых приближенных и усердных новых слуг Ивана, возвышенный царем вследствие нерасположения к людям более родовитым, Василий Грязной, попался в плен к крымским татарам. К этому Грязному царь писал: «Ты писал, что по грехам взяли тебя в плен. Так надобно было тебе, Васюшка, без пути средь крымских улусов не заезжать. А если заехал, так надобно было спать не по объездному. Ты думал, что в объезд приехал с собаками за зайцами, но крымцы самого тебя в торог завязали.